о секретах мастерства мы еще поговорим. И сейчас еще один небольшой кусочек из «Князя Света» Роджера Железных. Повествуется и о том, как князь Света спустился в демонов колодезь, чтобы заключить сделку с главарем ракшасов. Честно вел он все дела, но ракшасы остаются ракшасами, то есть злобными существами, обладающими огромной силой, ограниченным сроком жизни и способностью временно принимать практически любую форму. Уничтожить ракшасов почти невозможно. Более всего тяготит их отсутствие настоящего тела. Главный их добродетель – честность в азартных играх и игорных долгах. Сам факт, что явился князь Света к Адову колодезю, служит, быть может, свидетельством того, что в заботах о состоянии мира был он на грани отчаяния.